Левчук уныло следил, как густые трассирующие потоки пуль приближаются к его кочке. Немцы не жалели патронов и расстреливали каждую кочку, каждый клочок мха, каждый кустик, каждое деревце в болоте. Тысячу брызг кипело, бурлило, перемешивалась с грязью вода, летела в воздух листва, мелкие ветви, осока, взбитая вместе с потоками воды зеленая ряска. Ободранные пулями стволы ольхи то тут, то там светились белыми пятнами на черной коре. Огонь был такой, какого Левчук не слышал давно, разве что в 41-м на фронте под Кобрином. Уцелеть в нем было почти невозможно. Он сгорбился, сжался за кочкой, насколько было возможно, опустился в воду. Жаль, что нельзя было в воду опустить и младенца, все время находившегося сверху и лишь слегка прикрытого мхом кочки. Пожалуй, ему достанется первому. Но та очередь, которая прикончит малого, не минет и Левчука, так что одинаково достанется обоим. Ах, гады, гады! Все на том же открытом краешке берега он снова увидел длинноногого ефрейтора с болтавшимся на груди фонариком. Выйдя из-за кустарника, тот приставил автомат к плечу и запустил по болоту длинную очередь. Десяток пуль вперемешку с трассирующими взбили в воздух траву и мох с ближайших от берега кочки, потом полетела вверх ольховая листва со следующей. Очередь неуклонно приближалась к Левчуку. Малый под руками, будто предчувствуя свой скорый конец, плакал вовсю, но в треске и грохоте выстрелов Левчук уже сам не очень слышал его. Он следил за мельканием трасс, чтобы успеть отметить для себя последнее свое мгновение, и старался дотерпеть до него. Дальше терпеть не будет уже надобности. Тем временем на берегу их стало уже трое. Первый неожиданно перебежал дальше, зато двое других одновременно приложились к своим автоматам, и шквал пуль с ветром пронесся возле его ольшинки. Откуда-то сверху плюхнулась в воду маленькая, сбитая пулями гнездышко. В воздухе мелькнул белый пух, несколько перышек осело на его голову и кочку. Левчук прижал младенца рукой как можно ниже, втискивая его в мох. Другой направил пистолет на берег. Он твердо намерился выстрелить в крайнего немца, который, сменив магазин, прикладывался к автомату для новой очереди. Правда, для пистолетного выстрела было далековато. От напряжения и озноба ему было трудно сладить с рукой. И все-таки он прицелился. Новая догадка пришла ему в голову. Когда он заметил, что бьют они как бы в воздух, и все их очереди идут над его головой и дальше. Он тихонько оглянулся и увидел, как густо летит в воздух листва с лозового куста сзади, куда ему недавно еще так хотелось забраться. И тогда он понял, что они видят там наиболее подозрительное место и потому так старательно обстреливают его. У Левчука опять возгорелась надежда. Оглушенный автоматным грохотом, бушевавшим из края в край над болотом, он плотнее запахнул младенца, почти не слыша его слабого плача, лишь чувствуя, как тот слабо шевелится под его руками. «Хоть бы не задохнулся», — подумал Левчук, судорожно сжав челюсти. Было так холодно, что он едва находил силы терпеть в изнуряющей своей неподвижности. Стрельба, однако, явственно перемещалась в сторону от него. Наверное, тут уже все было ими прострелено. Вокруг в осоке валялись свежие ольховые ветки, густо плавало в воде листва, невдалеке, держась на тонком волоконце коры, свисала над водой сбитая пулями верхушка березки. В этой стороне болото стало несколько тише, кажется, немцы уходили правее, и он решился. Он подхватил сверток с младенцем, прижал его к себе левой рукой и с пистолетом в правой, тихонько, чтобы не плескать в воде, пустился за тот расстрелянный многими пулями куст. Наверное, во второй раз расстреливать его не будут. Тут, однако, еще можно было укрыться, хотя иссеченный пулями куст заметно поредел. На поверхности воды всюду плавали лозовая листва и белые корни водорослей.